Параграф 122. Сущность есть начало видимость и опосредствование самой себе. Как тотальность опосредствования, ее единство с собой теперь положено как снятие различий, и поэтому снятие опосредствования. Это, следовательно, восстановление непосредственности или бытия, но это восстановление бытия, поскольку оно опосредствовано снятием опосредствования. Это существование. Примечание. Основание здесь еще не имеет содержания, определенного в себе и для себя. Оно также еще не есть цель, поэтому оно не деятельно, не продуктивно. Некое существование лишь происходит из основания. Определенное основание есть поэтому нечто формальное. Оно есть какая-либо определенность, поскольку эта определенность полагается как отнесенная самой собой, как утверждение, находящееся в отношении с зависящим от него непосредственным существованием. Именно потому, что определенное основание есть основание, оно есть также хорошее основание, ибо хорошее, говоря совершенно абстрактно, значит только некое утвердительное, и хороша всякая определенность, которая каким-нибудь образом может быть высказана как свершившееся утвердительное. Для всего поэтому можно найти и указать основание. И хорошее основание, например, хороший мотив действия, может вызвать какое-нибудь действие или не вызвать его, может иметь следствие или не иметь его. Побудительный мотив становится действием, например, лишь после присоединения к нему воли, и лишь воля делает его действенным и причиной.